Глава 19. Николь будет какой-то звук, не похожий на другие звуки, проникавшие в ее камеру. Пока что все звуки исчерпывались скрипом дверцы, в которую просовывали поднос с едой. Она даже его полюбила. Какой-никакой, а звук. Но сейчас слышен не скрип, а нечто посложнее. Она прислушивается и понимает, что кто-то отпирает замок ее камеры. Дальше происходит нечто неожиданное. Дверь распахивается. Сначала она чувствует волшебный запах свежего воздуха. От жизни в непроветриваемой камере ее обоняние десятикратно обострилось. В воздухе, хлынувшем в камеру из коридора, она улавливает сосновую нотку. Это запах моющего средства, совершенно волшебный. После обоняния включается зрение. Она видит в двери мужчину. На нем красочная одежда. Ее яркость бьет в глаза в сравнении с белизной камерой. Она отдает должное цвету морской волны. Такова его форма. И начищенным медным бляхом. Лицо у него приятного розового цвета, усы каштановые, в тон карим глазам. «Наконец-то кто-то отличный от меня!» Она принюхивается и улавливает волнующий запах мужского пота. «Живо за мной!» — командует он. Николь показывает на камеру на потолке. «Не волнуйтесь, я ее отключил». «Вдруг это ловушка? Вдруг он обманывает меня обещанием свободы, чтобы сделать заключение еще невыносимее?» «Вы кто?» «Тот, кто вас отсюда выведет». «Вы надзиратель? Зачем вам это?» «Позже объясню. Пока надо делать ноги». И он протягивает ей руку. «Почему я должна вам доверять?» «Потому что у вас нет выбора». Наслаждаясь пестротой и запахами коридора, надеясь на встречу с другими людьми и понимая, что при всей странности ситуация может сулить лучшее, она решается на риск, хватает надзирателя за руку и доверяется ему. От прикосновения к чужой коже ее бьет током, и она блаженно жмурится. Они торопятся по безлюдным коридорам. Внезапно провожатый замирает и толкает ее в угол. Он смотрит на часы. Проходят минуты. Николь таращится на разноцветные былинки в лучах света, вдыхает молекулы волшебных тюремных ароматов, наслаждается тем, что прижимается спиной к кирпичной стене. Даже волосатая рука надзирателя — настоящий дар свыше. Усач не отрывает взгляд от своих часов. Оба не двигаются. Гремит один взрыв, другой, третий. Начинает завывать сирена. Даже этот душераздирающий звук кажется Николь божественной музыкой после долгих дней, проведенных в полном безмолвии. Ее спаситель делает знак, мол, теперь уже недолго ждать. До ее слуха доносятся новые звуки, радостные крики, удары, треск. Я подорвал систему, управляющую дверями пяти корпусов строгой изоляции, шепотом сообщает надзиратель. Теперь все заключенные свободны. Какое счастье слышать эти слова! К восторженным крикам заключенных примешиваются топот и свистки. Прибыли полицейские из особого отряда для подавления беспорядков. Слышен шум боя полицейских с заключенными, крики озлобления и боли. «Путь свободен». С этими словами надзиратель тянет Николь за руку. Они подбегают к решетке, он отпирает ее своим ключом. Перед ними коридор. Новая запертая дверь, но и от нее у него есть ключ. Они бегут дальше. Сменяются коридоры, он отпирает одну за другой все двери. Теперь звуки несутся отовсюду. Взбунтовавшиеся заключенные поджигают свои бараки. Ноздри Николь щекочет приятный запах горящей пластмассы. Она не сопротивляется охраннику, хорошо ориентирующемуся в тюремных лабиринтах. Вокруг них нарастает хаос. Она видит издали сцены боя. Обе стороны полны неистовства. Свирепость схватки значительно превышает то, что она наблюдала на демонстрации аборигенов, которую видела когда-то в Сиднее. Дерущиеся вооружены дубинками, палками, железной арматурой. Восхитительное мгновение. Она с наслаждением дышит пожаром. К пьянящему запаху гари примешиваются дразнящие запахи пота и крови. Надзиратель показывает жестом, что здесь нельзя оставаться ни одной лишней секунды. Еще одним ключом он отпирает окно. Они уже под открытым небом. Бегут по бетонным коридорам между решетками трехметровой высоты. Тем временем тюрьма Лонг-Кэш превратилась в поле боя. Всюду, куда ни глянь, вырвавшиеся на свободу узники нападают на охрану. Мой спаситель устроил бунт, чтобы отвлечь охрану, но полицейские смогут расправиться с заключенными. Главное — не медлить. Надзиратель забирает из тайника здоровенный рюкзак и подводит Николь к сторожевой вышке внешней стены. Отдав ей рюкзак, он первым лезет на вышку, оглушает дежурящего там охранника и манит наверх Николь. Сверху вся тюрьма видна как на ладони. Это большой прямоугольник, внутри которого расположены буквой «Н» большие постройки. Наверное, это блоки усиленного режима. Почти всюду пылает пожар, устроенный, без сомнения, бунтовщиками. Надзиратель достает из рюкзака длинную веревку, привязывает ее к дверной ручке, разбивает стекло и выбрасывает другой конец веревки наружу с внешней стороны. «Слезайте!» Николь смотрит вниз и испытывает головокружение, но быстро приходит в себя и хватается за веревку. У нее дрожат руки, держаться за веревку трудно. «А вы?» «Не волнуйтесь, я смешаюсь с охранниками, дерущимися с заключенными». «Спасибо», — бормочет она. «Когда спуститесь, бегите к стоянке для охраны. Вас будут ждать в одной из машин». «Как я узнаю, в которой?» «Разберетесь», — успокаивает он ее и делает знак слезать. Она взбирается на подоконник, держась за веревку. В теле нет никакой энергии, она чудом не выпадает из разбитого окна. «Скорее прочь из этого ада!» Она делает глубокий вдох, и вся дрожа начинает медленный спуск. Веревка коротковата. Внизу ей приходится спрыгнуть. При прыжке она подворачивает щиколотку, но все равно, даже хромая, бежит к стоянке. Она боялась не зря. На стоянке сотня машин. Она ковыляет вдоль них, ища глазами того, кто ей поможет. Внезапно крайняя машина начинает мигать фарами. Она торопится на свет, надеясь, что сигналы адресованы ей, и узнает красный отцовский Роллс-Ройс. Опускается заднее стекло, из него ползет дымок. Она немедленно узнает запах гаванской сигары «Ромео и Джульетта». Дверца распахивается, огромный мужчина раскрывает ей объятия. Николь хочется визжать от радости, но она способна лишь пролепетать слово, кажущееся ей сейчас красивейшим из всех слов. «Папа!» Она крепко обнимает отца и не может сдержать слез. Они без промедления трогаются с места. Николь смотрит на отца, еще не веря всему случившемуся, и говорит дрожащим голосом: «Хочу есть!» «Как я и подозревал!» Руперт открывает чемоданчик и достает бутерброды с черной икрой, блины с копченым лососем, маслом и лимоном. Она жадно ест, блаженно жмурясь при каждом глотке. Умяв все до последней крошки, она хрипит: «Пить!» Он достает бокал и наполняет его розовым шампанским. Она нюхает пузырящуюся влагу, чувствует, как на языке лопаются пузырьки, шампанское щекочет ей горло. Она улыбается хмельной улыбкой. Ей хочется смеяться, обнимать и целовать толстяка отца. Она так и делает. Осыпая его поцелуями, она твердит волшебное слово: «Папа, папа, папа, как тебе это удалось?» «Я подкупил надзирателя. Это влетело мне в копеечку», — он подмигивает. «Что ж, победа стоит недешево. Теперь сиди и не рыпайся. Обещай, что послушаешься, Николь».